Глава третья. «Ну, это и есть, что ли, ваш хваленый столб титанов?» Сварливо осведомился гном Двалин, задравший голову и прикрывая глаза рукой от льющегося с жемчужных небес света. «И что в нем особенного? Кость обглоданная, вот и все. Даже горой назвать нельзя. Тьфу, пропасть!» «Не сердись, не сердись, Двалин», — примирительно заметила Ирина. Точно так же, прикрыв глаза от слишком яркого света, она обозревала столб. «Странное какое место. Ты не находишь, Эльстан?» Эльстан губитель не ответил. В отличие от своих спутников, на столб он даже и не смотрел. Его интересовало совсем другое. Закрыв глаза и зажав ладонями уши, он стоял, словно пытаясь разобраться в звуках совсем иной природы. «Не трогай ты его!» — посоветовал Ирине гном. — Знаешь же, пока сам глаз открыть не соизволит, все равно не дозовешься. Если только нас сожрать кто-нибудь не вознамерится. Долгая дорога осталась позади. По расчетам скрупулезного Двалина, в пути их маленький отряд провел ровно 5 седмиц. Губитель без труда находил скрытые двери реальности, и перед путниками открывался новый мир. Иногда они не задерживались в нем и на минуту, порой же проводили несколько дней. Миры поражали разнообразием. Одно только перечисление увиденных путниками чудес заняло бы несколько дней. Странников то принимали как богов, то встречали копьями и стрелами. Они же старались избегнуть схваток, ни к чему, когда главная цель так близка. Но вот круговерть миров, небес, земель и вод кончилась. Позади остались бесчисленные и причудливые их обитатели. Перед тремя путниками раскинулась пустынная безжизненная равнина, образованная застывшими каменными реками. А впереди, в нескольких лигах, громоздилась исполинская башня из каменных обломков. И нужно было обладать зрением подгорного гнома, чтобы различить среди этого хаоса очертания того, что когда-то являлось основанием исполинского столпа. Хотя столб титанов и рухнул, вершины его, тем не менее, видно не было. Она терялась в жемчужном сиянии небес. «О, смотрите-ка, что это?» Двалин вытянул руку. «Где, где?» — потянулась Ирина. «Вон сбоку. Видишь, стали? А вон, это строительные леса, не будь я гном Двалин. Кто-то восстанавливает столб, клянусь бородой». «Восстанавливает столб титанов?» — недоуменно переспросила девушка. «Но кто и зачем? Кстати, а почему он рухнул? Это Хедин и Ракот его обрушили?» «Ну, вроде бы как». «Так может, они и восстанавливают?» «Такими способами? Нет. Это если бы нам, гномам, дали такой заказ, вот мы бы тогда и лесов понастроили, и лебедки бы поставили, и все такое. А боги, зачем им тали, если они слово скажут, и камни сами полетят, куда велено будет?» «Так кто же это тогда быть-то может?» — пробормотала Ирина и умолкла, задумавшись. По самому краю зрачков пробежала пара быстрых зеленых искорок. Эльстан вышел из транса. Выпрямился и смаху рубанул рукой. «Значит так, мы у столпа». «А то мы не знали», — съязвил Двалин. Бедняга ревновал и ничего не мог с собой поделать, хотя на Ирину Эльстан смотрел реже, чем на самого Двалина. «Мы у столпа», — прежним голосом продолжил Эльстан. «Самое магическое место, какое мне только встречалось. И с хозяевами здешними разговор у нас будет куда как непростой. Мы шли через очень странные края. Я, губитель, видевший на своем долгом веку сотни и тысячи миров, был крайне удивлен. Не тем, разумеется, что видели мои глаза, точнее сказать, глаза Эльстана-эльфа, но тем, как мы шли. Мы словно продирались сквозь вязкую топь, единственный живой ручей в затхлом болоте. Жизнь кружилась вокруг, а мы как будто выпали из обычного потока времени. И, надо сказать, это настораживало. Еще никто на моей памяти не выучился шутки шутить со всемогущим годовиком. И если здешние хозяева сумели найти с ним общий язык, то воистину этот бой вполне может стать для меня последним. Сие, впрочем, еще неизвестно. Я чувствовал, как в груди закипает привычный азарт. Как ни крути, а над той загадочной противницей, чье тело осталось упокоенным в глубоком тоннеле над разоренным гнездовьем Орды, над тем врагом я взял верх, хотя победа и обошлась недешево. Столб титанов завораживал. Когда-то здесь было слияние магических рек, узел в сплетении вселенских нитей, на которых подвешено все мироздание. Бешеные потоки сил утешались здесь могучими плотинами заклятий, покорно отдавая силу хозяевам замка всех древних. Я много слышал о нем, тогда, в прошлом. А теперь его, значит, не стало. Да, не стало, и бешеное кипение ничем не сдерживаемых магических рек способно было дать жизнь и мощь чему угодно. И оно дало. Я чувствовал жизнь там, впереди, в хаосе каменных обломков столпа. И чувствовал, что все это мельтешение — леса, блоки, лебедки, тали — сооружено просто для отвода глаз, как серый плащ ночного убийцы, скрывающий готовый к удару клинок. Менее проницательный волшебник, пусть даже носитель посоха, неизбежно был бы обманут. Возможно, оказался бы обманут даже всесильный бог, но не я, потому что единственный изо всех живущих однажды уже сталкивался с подобным. Только в тот раз восстанавливали не столб титанов. Два поколения магов, две великие силы сошлись в смертельной схватке. Оно возникло в неурочный час, то новое поколение, от неведомых никому содроганий Великой Матери. И было решено в высоких чертогах, что ему надлежит уйти. И я был послан молодыми богами. С памяти спадала последняя пелена. Да, значит, вот оно как. Я был мечом обетованного, лучшим воином Ямерта, бога солнечного света. По его приказу разил тех, кто мог ему угрожать. До тех пор, пока Великая Мать наконец не послала мне навстречу того, кто не уступал мне. Теперь я знал его точно. Возрождающий. Он поистине был возрождающим. Там, где я губил, он дарил жизнь. Но это совсем другая история. Те маги, против которых я сражался, тоже строили великий храм. Как я теперь понял, нечто вроде собственного столпа титанов. И тоже маскировались. Но от меня им спрятаться не удалось. Они полегли в бою, полегли все до последнего. А потом... Потом я был побежден и угодил в темницу, из которой меня выпустили. Но кто и зачем? Я отбросил посторонние мысли. Думать и переживать будем потом. Сейчас главное дело. И враги, которые ждут нас впереди... Правда, ниоткуда пока не следовало, что это именно они сотворили Орду и повелевают ею. Я улавливал слабые отзвуки, творимые среди руин волжбы. Колдовали хорошо, прямо, резко и сильно. Камни один за другим вставали на предназначенные им места, и не просто вставали, но так же, как стояли до катастрофы. Это было чародейство высшей пробы. Подобных врагов, если они враги, надлежало по меньшей мере уважать. Да, такие могли сотворить и Орду. Но только вот вопрос, зачем? Я махнул рукой спутником. Пора идти. А ты, Ирина, готовь на всякий случай все, что умеешь. Трах! Мир, наконец, успокоился. Огненное облако рассеялось. Ледоэль и Аратарн стояли на безжизненной черной равнине, под ногами лежал гладкий камень. Когда-то, расплавленные, эти реки текли, сокрушая все на пути, и, гордые своей победой, сметя с лица здешней земли все живое, застыли. Пустыня так и осталась пустыней, несмотря на все прошедшие века. Наверху — жемчужный свод небес, а впереди — раздвигая могучими плечами пелену облаков, высился исполинский конус. Именно туда и вела та ниточка, что крепко сжимала в руках Ледоэль. «Мы на месте?» Она огляделась, на всякий случай и как бы невзначай не выпуская руки Аратарна. «Хозяева Орды где-то совсем рядом». «Так пошли!» Парень нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Чего стоим? Не терпится этих гадов!» «Ага, заявишься к ним и скажешь «Здрасте!»» — состроила гримаску Ледаэль. «А они тебя тем временем в пыль сотрут!» «Ну, пока-то не стерли!» — парировал Аратарн. «Пошли, Ледаэль, пошли!» «Нет!» — девушка даже вырвала пальцы из ладони спутника. «Не так быстро! Сперва давай разузнаем, что они такое!» «И долго придется этим заниматься!» Ледаэль молча пожала плечами. Аратарн поворчал еще немного и принужден был смириться. Эта пара могла действовать в полную силу, только достигая согласия. Малейший раздор сводил на нет все их усилия. Ледаэль вновь взяла спутника за руку. Мысли девушки потянулись вперед, к Исполинской горе каменных обломков, где билось и содрогалось сердце чужой, противостоящей им мощи. Когда за ними закрылись врата реальности, Горджелин сразу же понял, что дело плохо. Здесь в тугие узлы было стянуто само время. Сквозь его тенета приходилось пробиваться точно через липкую паутину. Солнце замедлило бег, звезды застыли на неподвижных хрустальных сферах. «Они останавливают время», — мелькнуло в голове волшебника. «Остроумно, ничего не скажешь». Любой, кто попытается прорваться к ним, навеки останется в тихой заводе великой реки времени, и никто не сможет сказать, что маги убили его. Он и сам ничего не заметит, просто дорога его мало-помалу окажется бесконечной. За спиной беспокойно зашипел и засвистел Хис, точно целый клубок разгневанных гадюк, тоже почуял неладное. Но Горджелин не был бы Горджелином, сыном могучей Филоста, если бы не нашел крохотной щелочки, одной единственной лазейки, в какую мог проскользнуть и провести с собой спутников только волшебник его уровня. Они избегли расставленных сетей и появились возле замка всех древних одновременно с остальными двумя отрядами. И как-то само так вышло, что заметили все друг друга тоже одновременно. Больше других, наверное, удивились Аратарн с Ледаэлью. К затаившейся впереди, в руинах, силе эти как будто бы отношения не имеют. Но кто такие? Откуда взялись? Ерина ничего не заметила. А вот губитель... Да, они появились внезапно и с разных сторон. И я мог поклясться, что один из этих отрядов, тот, где было четверо, не имеет никакого отношения к развалинам столпа титанов. Зато второй. Всего двое, но зато каких? Быть может, это первая ставка здешних заправил? Похоже, очень похоже. Ну что ж, это мы сейчас проверим. Терпеть не могу начинать бой, когда кто-то из вражеских прислужников маячит за плечами. Ирина, есть дело. В четырех лигах от нас, вон там... Очень мощная парочка, судя по всему, из местных. Я хочу понять, действительно ли они столь крепкие, как пытаются казаться. Давай начнем с твоих зеленых мечей, а?» Ирина отрицающе покачала головой. «Первый я не нанесу смертельного удара». «Ротгар, как же она изменилась!» — невольно подумал Двалин. «От той галинской девчонки не осталось и следа. Манеры, речи, все такое». «Нет, брат гном, зря ты на нее рот разевал. Не для таких она, как ты. И не надейся, и не мечтай». «Да, в этом вся Ирина», — подумал я. «Не нанесу удары первые, и все тут. Что ж, не хочешь ты, сделаю сам. Непонятно только, зачем великий Рагнвальд навязал мне тебя в спутнице. Да, пришла пора встряхнуться. Эй, вы там, готовы?» Губитель тоже ни на кого никогда внезапно не нападал и в спину не бил, не то что люди. Рыболюди стояли, тупо глядя перед собой. Бедняги. Их убогие мозги и так-то едва справлялись со всеми неожиданностями. А тут, от изобилия магических сил, они и вовсе, похоже, отказали. Хис все норовил укрыться за спиной Горджелина, Но иметь змеиного царя за плечами в такой момент мог только глупец, и равнодушный впервые за все время странствия обратился к своему ненавистнику. «Стой спереди, в шести шагах!» Хис зашипел, но не посмел ослушаться. Пошел, встал, где сказано. «Итак, они тут не одни. Что ж, первыми всегда начинают те, кто слишком в себе уверен. Посмотрим. Посмотрим, кто и чем себя проявит». Горджелин скрестил руки на груди. Однако ожидание его продлилось совсем недолго. «Чувствуешь его?» — полушепотом спросила Ротарн, не сводя глаз с затянутого жемчужной дымкой горизонта. «Ага. Не мешал бы ты, а? Сбиваешь только. Лучше по сторонам смотри. Вдруг тут змеи или крысы, а я их до обморока боюсь», — сердито бросила Ледаэль. Парень молча проглотил обиду. Вытащил заново отточенную секиру и... Горизонт внезапно потемнел. Жемчужные завесы оказались безжалостно разорваны грубым натиском султанов истинно черного неба. Сплетаясь в чудовищные колонны, они поднимались все выше и выше. Задул резкий и холодный ветер. Среди черных столбов что-то сверкнуло. «Я боюсь!» — пискнула Ледаэль, невольно прижимаясь к плечу спутника. «Это вызов!» — Аратар невольно отшатнулся. «Надо ударить самим, иначе смерть! Смотри!» Из сплетения дымных удавов медленно выползало нечто слабо светящееся, наподобие морской рыбы-ската. Взмахнуло призрачными плавниками крыльями и понеслось прямо к застывшей парочке. «Бьем!» — заорал Аратарн. «Силу, Лид! Силу! Помогай!» Лид знала гораздо больше боевых заклинаний, но в тот момент подчинилась. Не время было разводить споры о женских правах и мужском поведении. Сила девушки влилась в извергаемый Аратарном поток чистой всеуничтожающей энергии. Не зная никаких сложных форм вроде огненного заклятия, Аратарн инстинктивно принял единственно верное решение — ударил собственной ненавистью точно копьем. Воздух пронзила пламенная судорога. Словно мельчайшие частицы воздуха, соударяясь, щедро рассыпали искры на пути ответного заклятия сына Сааты. Не ослепительный огненный меч, нет. Нечто куда более странное и смертоносное прянуло в дымную завесу, по пути без остатка сметя призрачного ската. Дым утратил черноту. Он внезапно вообще потерял всякий цвет, став сперва белым, а затем и вовсе растворившись без остатка. Земля глухо сотряслась, и Ледаэль заметила, что возле ее ступни камень пересекла первая трещина. Несколько мгновений спустя все вновь стало как прежде. Безмятежное жемчужное мерцание и неколебимо стоящая громада пирамиды каменных обломков на месте столпа титанов. «Уф, кажется, справились». Аратарн заткнул секиру за пояс и вытер пот. Когда потемнел горизонт и затряслась земля, Горджелин не смог сдержать саркастической улыбки. «Давайте, давайте, нетерпеливые вы наши. Сражайтесь, тратьте силы, раскрывайте секреты ваших боевых заклятий. А мы пока спокойно постоим в сторонке и посмотрим». Правда, совсем спокойно отстояться в сторонке не удалось. Когда стало ясно, какие именно силы и в каком количестве пущены в ход, снежный маг едва сумел подавить изумленный возглас. Такие океаны грубой, чистой силы для него, Горджелина Равнодушного, сына Филоста-целительницы, были совершенно недоступны. Приходилось только завидовать эдаким богачам, да потихоньку готовить собственный выход, когда он докажет, что поговорка «сила есть, ума не надо» неверно в корне. Хотя, с другой стороны, стоит ли вообще терять здесь время? Пусть желающие выясняют отношения хоть до завтрашнего утра, если оно тут имеется, конечно. У него, Горджелина, есть строго определенное задание, и он намерен честно выполнить договор. Заключить союз с владыками Орды — вот чего хотели маги острова Брандей. И именно с этим Горджелин равнодушный в ранге чрезвычайного и полномочного посла прибыл в окрестности столпа титанов. Тем временем представление продолжалось. Небо щедро кромсали исполинские пламенные клинки, вспухали пузыри рыжего огня и совершались иные, столь же красивые, но абсолютно бессмысленные с точки зрения высшей магии действия. «Ребятишек такими фейерверками тешить!» — невольно подумал про себя Горджелин. Снежный маг махнул своей гвардии. «Хватит стоять!» — посмотрели на представление и довольно. Все четверо в молчании зашагали вперед. Они оказались крепкими орешками, эти двое неведомых мне врагов. Становилось ясно, что прежде чем идти на приступ каменной пирамиды, нужно справиться с ними. Первые мои удары они парировали играючи, правда, и я легко справился с нацеленными в меня потоками убийственных сил. Они были мощны, но тупы. Изобретательность, похоже, не числилась среди талантов этой парочки. До краев наполненные невесть откуда взявшейся и невесть как возобновляемой мощью, они швыряли в меня огненными копьями, каждое из которых могло бы испепелить весь лесной предел со всеми его обитателями. Эта игра стала мне несколько надоедать. Пора встретиться с ними лицом к лицу и заставить узнать, что такое губитель во гневе. Вялая и безучастная Ирина даже не смотрела вверх, где продолжалась безумная пляска огней. Двалин чуть ли не силой заставил ее укрыться за каким-то валуном, затея совершенно бессмысленная, но бездействие было еще хуже. Сам же гном тискал в руке секиру, не зная, что предпринять. Я перестал метать пламя. Нужно браться за дело всерьез. Призрачный воин, настал твой черед. Здесь, в до краев напоенном магии месте, я вновь стал самим собой, прежним непобедимым губителем. Ого-го, держитесь вы там! Невесомость тела затягивала. Я воспарял над затканной туманами и маревами каменистой равниной. И в правой руке моей вновь грозно блистал мой старый меч. Ради такого случая я обнажил его. Странно, таскал при себе это оружие все время, и только сейчас вспомнил, где, в какой моей боевой форме он скрывался. Двалин обнял Ирину за плечи. Удержаться от этого оказалось выше его сил. И она не отстранилась. Эльстан куда-то исчез. «Пойдем, Яри». — мягко произнес гном. — Пойдем. Негоже, чтобы Эльстан сражался за нас в одиночку. — Никакой это не Эльстан! — чуть постукивая зубами, словно в сильном ознобе, ответила Ирина, обхватывая руками плечи. — Он не был рожден под солнцем Хьорварда, хотя память Эльстана у него есть. Я только сейчас поняла, когда поднабралась сил в этом месте. — А кто же он тогда такой? — Только и смог спросить Двалин. «Не знаю», — Ирина покачала головой. «Да и знать не хочу. Он силен, Двалин, очень силен. И если он поможет мне понять, наконец, кто я такая, пусть окажется даже посланцем хаоса. Давай подождем еще. Твоя секира здесь бесполезна». Двалин хмыкнул, пожал плечами, но с некоторых пор голос Ирины возымел над ним странную власть. Гном осторожно опустился на корточки, прижавшись спиной к застывшей каменной капле. Ирина на него не смотрела, творила руками какие-то пассы, гладила поверхность камня, что-то приговаривала. Двалин напрягся, когда внезапно раздался легкий треск. Камень рассекла трещинка. Из нее поднимался бледный, еще совсем слабый росток, а Ирина прикрывала его ладонями, словно защищая от чего-то. Зеленый стебелек тянулся ввысь, удлиняясь на глазах. Появились листья, набряк тугой бутон. Отошли плотные чешуйки, брызнуло алым пламенем лепестков. Это была роскошная роза. Двалин видел такие только раз в королевском парке Галина. «Как это ты?» «А?» Ирина дернулась, точно ее внезапно разбудили. «Как это я?» Она изумленно возрилась на только что сотворенный ею цветок. «Не знаю. Само собой получилось. Я не знаю таких заклятий». «Значит, знала», — предположил Двалин, во все глаза глядя на выращенное спутницей чудо. «Знала да забыла». «Но откуда ж я могла это знать?» — почти простонала Ярина. Наверное, они смогли бы говорить на эту тему еще долго, но тут Эльстан взялся за дело всерьез, и пришлось срочно искать укрытие. С неба шел самый настоящий дождь со снегом и градом. Только вот вода в нем была пламенем. Снег, разъедающий все и вся тягучей маслянистой жижей. Градом же камни размером от человеческой головы до средней упитанности быка. Ирина вскочила на ноги. Глаза ее запылали нестерпимым зеленым огнем, и вокруг девушки с Двалином начала стремительно растрескиваться земля, точнее, тот каменный монолит, что покрывал ее сплошным слоем. Из глубоких расщелин навстречу всепожирающему пламени потянулась густая зелень сплетающихся побегов. Огонь сжег их, кислота оставляла на стеблях глубокие язвы, камни обращали в месиво, но из-под земли на смену погибшим рвались все новые и новые легионы. Над головами Двалина и Ирины, она, похоже, ошеломлена была куда больше гнома, сомкнулся живой зеленый щит, и пробить его уже ничто не смогло. Двалин изумленно покосился на Ирину. «Тут что-то не так, брат-гном. Это уже силой божественной попахивает. А ты-то вскременился, восхотел. Смотри, как бы тебя самого сейчас в какой-нибудь лютик-василек не превратили». «Я этого не делала!» — внезапно вырвалось у Ирины. «Не делала! Я просто подумала о том, чтобы спастись, но заклятие не творила!» Двалин промолчал. Он был окончательно сбит с толку. Над головами по-прежнему гремело и завывало. Магический бой был в самом разгаре. Эльстан и его неведомый противник не уступали друг другу в силе. Впрочем, оставалось только ждать, пока не прекратится это светопредставление. Горджелин и его спутники успели вовремя. Края каменной осыпи они достигли за несколько минут до того, как небеса извергли из себя пламя, камни и все прочее. Снежный маг поспешил ответить отражающим заклятием. Рыболюди и Хис молча ждали слова своего предводителя. И равнодушный на миг испытал нечто вроде мстительной радости. Ведь черные маги Брандея велели ему лишь довести до хозяев Орды Хисса, коему предстояло вступить с ними в переговоры. И поначалу, особенно пока они не покинули остров Призрак, змеиный царь позволял себе важничать и задирать нос. Теперь оставалось отыскать здешних хозяев. «А зачем?» Внезапно раздался спокойный голос, женский, низкий, грудной. «Мы здесь? Отчего бы и не встретиться с разумными гостями?» Горджелин вздрогнул, Хис подпрыгнул, и только рыболюди в силу своей природной тупости остались безучастными. Задание у них было очень простым. В случае надобности уничтожить Горджелина или Хиса, если те попытаются сыграть в свою собственную игру, а не по задумке стратегов Черного острова. Из хаоса каменных глыб появилась женщина. Заостренный подбородок, впалые щеки, пристальные золотистые глаза, новоприбывшая была прекрасна, как сама любовь. И все же в ее облике было что-то и от хищной, готовой к атаке птицы. Нечего и говорить, что губитель узнал бы ее сразу. «Прошу вас», — она улыбнулась, — «здесь так редко появляются гости». Горджелин учтиво наклонил голову. Со здешними хозяевами следовало вести себя вежливо. Силой они ничуть не уступали магам Брандея, а кое в чем даже и превосходили. «Входите». Женщина улыбнулась. «Но только не задерживайтесь, пожалуйста. Ворота вот-вот закроются». Камни за ее спиной послушно окутались голубым. Открывался проход куда-то в иные слои реальности. Горджелин шагнул следом, потом один из рыболюдей. Хис задержался. Он ненавидел и боялся Горджелина. Он ненавидел и боялся магов Брандея. Но эту красавицу змеиный царь боялся больше, чем всех остальных вместе взятых. Его всего трясло. Улыбка этой женщины обещала муки куда более страшные, чем те, что ему довелось претерпеть на призрачном острове. Рыба-человек подтолкнул Хиса в спину, и тут страх взял вверх. Страх, а отнюдь не геройство. Вдобавок змеиный царь, как ни крути, все же довольно долго был учеником равнодушного мага, и притом не самым неспособным. Близость столпа титанов придала сил не только Ерине, но и Хиссу. Он ловко сделал рыбоиду подсечку, изо всех сил толкнув того вперед. От неожиданности монстр успел ответить, лишь когда голубое сияние открытых дверей погасло, и Хис оказался один перед сплошной стеной камней. И тотчас же вновь накатил страх. Что он наделал? Ведь было же еще неизвестно, сварит его янтарноглазое живьем или нет. А вот маги Брандея сделают с ним нечто и похуже, если только доберутся до него. Да, сюда им дороги как будто бы нет, но что здесь станет делать он сам? Змеиный царь осторожно высунулся из-за камней. Огненный дождь не переставал, хорошо еще, что камнепад кончился. Хис осторожно сотворил заклятие и, прикрываясь возникшим незримым щитом от капель пламени, затрусил прочь от страшной пирамиды. Будь что будет, а пока у него одна задача — выжить. Лидаэль и Аратарн стояли в самом сердце бушующего вокруг черного шторма. Стояли на крошечном каменном островке, все остальное давно обратилось в пыль. Неведомый враг оказался очень силен. Почти вся их сила уходила на то, чтобы отражать сыпавшиеся со всех сторон удары. Они были очень разнообразны, эти удары. То прямо из воздуха возникали какие-то клыкастые змеевидные твари, то распахивали свой зев жуткие воронки смерчей, готовые затянуть непокорных в неведомые преисподние, то обрушивались вихри ядовитых игл, то сами Аратарн с Лидаэлью начинали обращаться во что-то жутко слизистое. Однако всякий раз им удавалось отбиться. И тогда они бросались в контратаку. Их огненные мечи пронзали враждебные тучи, испепеляли навалившиеся на них армады тварей. Однако им ни разу не удалось дотянуться до повелителя всех этих страхов. Они не видели его и не могли понять, где он. Сколько все это будет продолжаться? Сколько будет длиться этот бесконечный, бессмысленный бой? Кто этот враг? Он из числа хозяев Орды? Он атаковал их без предупреждения. «Эй, ты, который там, за дымом, зачем ты напал на нас?» Пока Аратарн думал, Лидаэль начала действовать. Ее мысленный вызов канул в сплетение огненных струй, и спустя миг, как ни странно, пришел ответ. «Защищающие здешних, защищайтесь!» «Мы не защищаем здешних!» — горячо воскликнула Лидаэль. «Мы сами пришли сюда по их душу. А ты, кто ты такой?» «Давай остановимся и поговорим. Мы не можем взять верх друг над другом. Продолжить драку никогда не поздно». Гудящие вихри начали потихоньку слабеть. Небо очищалось, жемчужный свет вновь разливался по истерзанной равнине. Лидаэль и ее спутник осторожно двинулись навстречу неведомому врагу. «Ах, как жаль! Кажется, развлечение кончается!» Сидевшая рядом с Горджелином черноглазая и черноволосая смугляночка состроила разочарованную гримаску. За громадными окнами дивно разубранного покоя затихала вызванная схваткой неведомых равнодушному врагов буря. «Да, увы, увы», — подтвердила приведшая сюда мага янтарноглазая, что носила гордый титул царица теней. «Что ж, до вечернего оглашения еще далеко. Займемся пока чем-нибудь другим. Оркус!» «Они здесь думают только о развлечениях», — смятенно подумал Горджелин. «О развлечениях, когда там, за этими окнами, сила, без труда способная прорваться сюда даже сквозь несколько слоев реальности. Надо было молить всех мыслимых и немыслимых богов, чтобы драка продолжалась подольше, в конце концов самим подлить масло в огонь, а они лишь слегка пожалели об испорченном развлечении. Хотел бы он знать, что за враги сошлись сейчас там, на бесплодной равнине возле остатков столпа титанов. А ведь сперва все пошло очень хорошо. Хис так и не заметил аккуратно наброшенного на него заклятия, и оно сработало как должно. По крайней мере, от одного из трех своих компаньонов снежный маг избавился, чтоб ему там шею глыбой свернуло, этому Хиссу. Впрочем, даже если и не свернет, участи змеиного царя завидовать не приходится. В глазах магов Брандея он предатель, и месть их будет страшна. Их, а заодно и его, Горджелина Равнодушного, чей приемный сын Хиорт отправился в небытие от удара стрелы лучника змеиного народа. Его и двух очумевших рыболюдей вели утопающими в роскоши покоями, над украшением которых, казалось, трудился цвет мастеров, гномов и эльфов. Несколько раз внимание Горджелина привлекали стоявшие на изящной мебели, подобно безделушкам, магические талисманы, различные устройства, созданные для работы с потоками чистой энергии. Ему хотелось остановиться, взять в руки этакое чудо, но царица теней быстро шла вперед. «Что привлекло ваш взор, почтенный гость? Ах, это! Помилуйте, это же никчемная безделка. Так нашли в развалинах замка всех древних. Потом я покажу вам наши работы. Надеюсь, они понравятся больше, чем эти салонные погремушки». Каждая из таких погремушек способна была при правильном обращении отправить на океанское дно материк размером с весь Северный Хьорвард. Посреди роскошных парков раскинулся Исполинский дворец. Дворец царицы теней, владычицы молний, короля рассветов, повелителя рек и иных, всего числом 9. 5 владычиц и 4 владык. Кто они, откуда, Горджелин не находил ответов. Его собственная магия отказала. Здесь, в этих стенах, вообще не действовало никакое волшебство, кроме чародейства хозяев. Равнодушный нашел это весьма предусмотрительным. Его провели в большую залу, представили владычице молний, той самой черноглазой смуглянке, и попросили подождать, пока соберутся все остальные. Тем более, что тут было на что посмотреть. И в зале, и за его окнами, и... Короче, на смуглянку тоже было весьма приятно взглянуть. Горджелин покосился на соседку и не выдержал, отвел глаза. Это ж надо такой вырез сделать. Небо за окнами приобрело обычный жемчужный цвет, и царица теней погасила видение. Горджелин вновь увидел сплетение парковых дорожек, пруды, водопады, цветники и все прочее, что окружало дворец 9. Какими теперь развлечениями собираются попотчевать его здешние очаровательные хозяйки? Появился Оркус, громадное существо 8 футов ростом, с чудовищно толстыми руками и ногами. Низкий лоб и развитые надбровья придавали ему сходство с гориллами южного Хьорварда, однако в маленьких глубоких глазках виднелись и хитрость, и ум. Он только казался безмозглым увольнем, этот Оркус. «Что у нас на конюшнях?» «Кентавры, единороги, грифоны, пара фениксов», — начал перечислять слуга. Царица теней досадливо поджала губки. «Все не то. Дожили. Уже нечем развлечь такого гостя. Приличного боя ему не показать. Молния, может, у тебя есть что в запасе?» «Есть один славный малый, да только, боюсь, конец его окажется печальным. Убьют». Смуглянка печально вздохнула. «А так смотреть интересно, тем более, что я не вмешивалась». «Так что же ты молчишь?» — всплеснула руками царица теней. «Показывай скорее. Где, в бассейне?» «Почтенный Горджелин, прошу сюда. Летучие сиденья сейчас прибудут». Щелкая бичом, Оркус уже гнал целое стадо изящных кресел без ножек, но зато с крыльями на манер стрекозиных. Мелко-мелко трепеща, они зависли над полом, дождались, пока Горджелин и его очаровательные собеседницы устроились и подлетели к заполненному голубой влагой бассейну. Поднялись повыше и застыли. Раздавалось только легкое жужжание крыльев. Снежный маг взглянул на воду. Дальновидение при помощи источников — давно известное дело, но в магии, как правило, использовались природные ключи, а не бассейны. Что ж, тем интереснее. Посмотрим. Снежный маг взглянул на воду. Посмотрим. И он увидел. Белый город у самого моря. Высокие стены с башнями, лишенные зубцов. И пламя, жадно лижущее их высокие венцы. Горят и многие дома в самом городе. Горят странным голубым огнем, что пожирает даже камни. Защитники все еще бьются на улицах, сражаясь за каждый перекресток. А в гавани от пирсов отходит флот прекрасных кораблей, очень похожих на громадных лебедей. Швартовы отданы лишь на одном. Скрестив руки на груди, возле сходней стоит высокий величественный Нет, не человек, а эльф-воитель. Стоит и ждет, ждет. Кого? Вот, вот он! — горячо зашептала молния. Идет! По горящим улицам неспешно шагала высокая, облаченная в плащ тьмы фигура, которую было уже нельзя называть королем без королевства, ибо королевством его становилось все Средиземье. Две фигуры сближались, однако досмотреть и понять, чем все это кончилось, Горджелину не удалось. Оркус, как видно, исполнявший здесь роль прислуги за всех, вошел торжественным строевым шагом, трижды ударил в пол невесть откуда взявшимся посохом и доложил: «Их светлости повелители и повелительницы, числом 7». «Ладно, хватит развлекаться, вели воде все запомнить, потом досмотрим. Мне тоже интересно», — торопливо бросила молнии царица теней. Картина исчезла, бассейн вновь принял обычный вид. Горджелин покосился на хозяек. Крылатое кресло и не думала опускаться на пол. Царица теней, или просто тень, как называла ее владычица молний, заметив невольное движение снежного мага, успокаивающе махнула рукой. «Вам совершенно не обязательно вставать, почтенный Горджелин. Мы же не при королевском дворе». Старомодные створки отворились. О, они производили впечатление, эти повелители и повелительницы. Женщины были все как на подбор экзотичны, экстравагантны и томны. Мужчины высокие, мускулисты, порой даже чрезмерно, с выпеченными волевыми челюстями и холодными серо-стальными глазами. Наряды повелительниц поражали вычурностью и разнообразием. Повелители же все как один носили простые кожаные куртки и светлые брюки, заправленные в ботфорты. На перевязях висели мечи, сабли, ятаганы, акинаки и прочие железные игрушки. Оружие носили все, не исключая и дам. «Наши братья и сестры уже извещены о вашем появлении, почтенный Горджелин», — начала тень, взяв на себя роль хозяйки приема. «Позвольте же мне представить вам, братья и сестры, нашего гостя, сильномогучего чародея Горджелина по прозванию Равнодушный, снежного мага, прибывшего к нам со специальным посланием от сильно могучих магов острова Брандей. Никто из слушателей и бровью не повел, словно адепты хаоса обращались к ним с посланиями каждый день. «Почтенный Горджелин, снежный маг, позволь представить тебе моих сестер и братьев, сильномогучих чародеев. Первый слева — мастер камней. С ним рядом — водительница волн. Дальше — король рассветов. С ним рядом — властительница вихрей. Дальше — повелитель рек. С ним рядом — хозяйка радуг. Дальше — владыка небес». Мужчины учтиво кланялись, дамы делали книксен. Горджелин кланялся в ответ, прижимая руку к сердцу. Наконец представление закончилось. Новоприбывшие, в свою очередь, расселись на порхающих креслах. Возле Горджелина возник летающий столик с бутылками, фужерами, фруктами и какими-то сластями. Хозяева же брали все потребное прямо из воздуха. «Почтенный гость, не угодно ли будет изложить суть послания?» Начал владыка небес, мощный мужчина, объемами мускулов, живо напомнивший равнодушному мясную лавку. «Да преж вынужден я задать гостеприимным хозяевам один вопрос. Не являются ли они хозяевами некоего сонма созданий в мире Большого Хьорварда, каковой сонм именуется тамошними обитателями Ордой?» Наступило недоуменное молчание. Слушатели даже не пытались скрыть разочарование. Они переглядывались, и на лицах ясно читалась искренняя, почти детская обида. Ждали праздника, а получили такое, что и сказать нельзя. Горджелин удивился. «Это про что это он?» Громким шепотом спросила хозяйка радуг. В полном соответствии с титулом она имела волосы всех семи цветов. «Орда какая-то!» Пожала плечами водительница волн, очень высокая и тонкая, с бескровными губами и громадными голубыми глазами. «Ничего не...» «Погодите!» Мастер камней пониже и потоньше других братьев, рыжеволосый и рыжебородый. Бородой здесь мог похвастать только он один. Поднял руку, прося тишины. «Так мы никогда не разберемся. Наш почтенный гость, маг, можно сказать, наш родственник, так что попросим его показать, где все это имеет место». Горджелин кивнул. «Что ж, это сделать нетрудно. Дать вид картин своим воспоминаниям, что может быть проще для опытного мага». И он стал показывать. Чаще лесного предела, хутора, окруженные чудовищами, защитников, конные атаки, оборонявших свои дома пахарей и все прочее, из чего складывалась повседневная жизнь северного Хьорварда. Его не перебивали. И лишь когда угасла последняя картина, тень медленно произнесла: «Да ведь это же наш Людариум!» Все зашумели и задвигались. «Людариум! Ну, конечно же, он, и ничего больше!» А они-то ломали головы. Странно, что почтенные и сильномогучие маги острова Брандей обратили свой взор на сие невинное развлечение. «То есть Орда покорна вам, и вы повелеваете ею?» Все было ясно и так, но равнодушный хотел добиться четкого ответа, чтобы потом было чем торговаться на Брандее. Кто их знает, этих магов? Вдруг придерутся к мелочи. «Уважаемый!» — проворчал король рассветов. Тоже крупный мужчина с резкими, даже грубоватыми чертами лица и густыми сросшимися бровями. «Видишь ли, то, что ты назвал Ордой, знакомо нам, но нам все же непонятен смысл твоих вопросов, гость. Мы свято чтим законы гостеприимства, но все-таки хотели бы услышать послание. Боясь показаться невежливым, я, тем не менее, прошу тебя изложить его». Горджелин опустил голову. «Не следует этим типам все время видеть твое лицо. Тебя прозвали равнодушным, но со здешними хозяевами годящиеся для Хьорварда трюки могут и не получиться». «Ну что ж, как пожелают почтенные хозяева. Вот то послание, что велено было мне передать вам». Снежный маг лукавил. Послание было вручено Хиссу и аккуратно скопировано из его памяти как раз в тот момент, когда его охватил насланный равнодушным страх возле дверей реальности. В воздухе сгустилось темное облако. Возникли очертания призрачного острова, его окраинные горы, исполинская каменная пасть. Мастер камней скривился, не считая нужным даже прятать гримасу, из чего Горджелин сделал вывод, что исходом его посольства здесь совершенно не озабочены. Хотя кто такие маги Брандея здесь знали, и знали неплохо. Перед зрителями неспешно развертывалась панорама острова. Причем панорама, увиденная необычным, пусть даже и очень зорким глазом, а зрением магическим, с полной картиной потоков силы и ведущих к вечному хаосу каналов. Черные маги выставляли на показ всю свою мощь, словно давая понять, что на их предложение лучше всего сразу отвечать согласием. Правда, на собравшихся здесь повелителей это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Более того, они начали перешептываться и пересмеиваться. Горджелин уловил даже слова. «И тут никакого развлечения. Принесла же его сюда нелегкая». Оставалось только пожать плечами, что он и сделал. Пусть на Черном острове сами разбираются. Убеждать и уговаривать было делом Хиса, а раз он сбежал, то с него, Горджелина равнодушного, какой спрос? Правда, от этой мысли внутри начинал ворочаться зверь гордыни, но снежного мага не зря звали еще и равнодушным. Он спокойно пережил необходимость подчиниться. Ради спасения Эльтары можно пойти и не на такое. Так что смотрите, дорогие хозяева. Ему, Горджелину, не терпится вернуться домой с заветным заклятием в руках. Наконец, вместо облака в воздухе появилась до отвращения знакомая Горджелину физиономия Акциума. Почтенный проректор растянул губы в некоем подобии улыбки и начал. «Я надеюсь, что могучие хозяева и повелители Орды видят и слышат меня сейчас. Я, Акциум, маг Брандея, ценя ваше и свое время, постараюсь быть краток. 3 века ваши силы ведут войну в Северном Хьорварде. Мы долго не могли установить, кто же на самом деле повелевает этой армией, и потому позволили себе вмешаться в ее деятельность, обратив Орду против наших врагов. Понимая, что тем самым, возможно, задетыми оказались интересы уважаемых хозяев, мы, во-первых, приносим извинения...» У Горджелина глаза полезли на лоб. Маги Брандея не извинялись ни перед кем и никогда. И, во-вторых, хотели бы выяснить дальнейшее намерение почтенных хозяев. Быть может, наши цели совпадают на каком-то этапе. Мы не скрываем, наша цель — сокрушить Эльфран. Шепот. Все спрашивают друг у друга. Эльфран, что это такое? Горджелин позволил себе вмешаться и в нескольких словах объяснил, что так называется царство перворожденных в его родном мире Большого Хьорварда. «Мы просим...» Видно было, что Акциуму нелегко далось это слово. В кои-то веки маги Брандея кого-то о чем-то просили. «Мы просим разрешить использовать часть сил вашей Орды, которая, будучи лишена правильного командования, зачастую погибает зря. Мы хотели бы узнать цену такой сделки. Более того, мы хотели бы предложить властителям Орды союз. Если нам дозволено...» Еще одна судорожная гримаса Акциума. Казалось, его гортань не в состоянии произносить такие слова. «Будет узнать, в чем же состоит намерение владык Орды в Северном Хьорварде. Возможно, мы сможем договориться о совместных действиях». Он рассуждал еще довольно долго, однако ничего нового уже не сказал. И, надо признаться, повелители очень быстро поняли, в чем смысл его речей. Поняли и тотчас же потеряли всякий интерес. Пошли разговоры, пересуды, Причем все были весьма и весьма далеки от темы посольства Горджелина. Все чаще и чаще звучала странная фраза «это плохое развлечение». Тем не менее, речь досточтимого акциума кое-как дослушали до конца. Облако исчезло, наступила неловкая тишина. Король рассветов откашлялся. Большинство взглядов было устремлено на него, и он, вздохнув, начал ответную речь. «Воистину, спасибо хозяевам острова Брандей за послание и слова приязни. Мы не таим к ним недобрых чувств. Они могут и дальше делать все, что им заблагорассудится, без всякого на то нашего соизволения». Он огляделся, словно ища поддержки у своих. «Я все сказал как надо». «Не сомневайся», — заверила его тень. «Все правильно». «Я-то думал, они скажут нам что-то о губителе», — заметил мастер камней. «А вместо того какая-то орда, какой-то эльфран. Эй, кто-нибудь занимался этим? Тень, ты часто играешь с этими? Может, что и скажешь? Ведь я-то и слова такие впервые слышу». От этих непринужденных выступлений Горджелин почувствовал, что его прозвище, похоже, перестает себя оправдывать. Остаться равнодушным при таких делах было выше его сил. Не таим недобрых чувств, делать, что им заблагорассудится. Впервые слышу такие слова. Да куда же он попал? Царица теней грациозно подобрала подол элегантного шелкового шлейфа. «Братья и сестры, увы, я не смогу удовлетворить вашего любопытства. Эльфран, орда — эти слова мне незнакомы. Мы живем под страхом явления губителя, и какое нам дело до всяких там магов Брандея? Нам-то с ними делить все равно нечего». Горджелин решил вмешаться. Удержать в себе рвущиеся наружу вопросы было выше его сил. «Простите, что нарушаю ход вашей беседы. Правильно ли я понял, что маги острова Брандей вольны использовать Орду, как им заблагорассудится?» Ответом стали всеобщие согласные кивки. Ободренный Горджелин продолжал. «Но не могли бы вы рассказать мне, откуда взялась Орда? Для чего? Для какой надобности? Я сам маг, но не нашел ответов на эти вопросы. Быть может, я смогу найти их здесь? Кого найдешь-то?» — поинтересовался мастер камней. «Ответы», — пояснил Горджелин. «А я-то решил вопросы. Слушай, родич, а зачем ты вообще связался с этой брандейской компанией? Пренеприятные типы, доложу я тебе». «Я с радостью отвечу, как только вы ответите мне». «Ответить? Зачем?» — откликнулось сразу несколько голосов. «Зачем тебе это? Не лучше ли не знать?» «Нет». «Для меня это, во всяком случае, не лучше», — твердо ответил равнодушный. «Я привык добиваться ясности. Во всем». «Ну и чего же ты добился?» Молния направила свое кресло к Горджелину. «Чего ты добился со своей ясностью? Твоя жизнь полна, и ты счастлив?» «Нет. Ты убивал тайны, словно охотник доверчивых птах. Ты искоренял их всей отпущенной тебе силой. И что же в результате? Ты здесь? Ты, наш родич, служишь на посылках у каких-то балаганных факиров, Брандея!» «Позор!» — гаркнул владыка небес, осушая бокал. Его примеру последовали остальные, и беседа на время прервалась. Горджелин же не мог ни есть, ни пить. «Отчего вы называете меня родичем?» — спросил он. «Или это тоже тайна, которую нельзя убивать?» «Догадайся», — подмигнула молния. «Догадайся. Хватит брать готовые ответы. Найди их в своей собственной голове». Странный подход. Горджелин пожал плечами. «Если сохранение тайны будет означать чью-то гибель, неужели же вы и тогда станете говорить «догадайся сам»?» «Когда подобный случай наступит, мы решим, как поступить», промурлыкала молния. «Зачем затруднять себя понапрасну? Тем более, что можно придумать куда более интересные развлечения, вроде того, Что же сумеют сделать с Ордой маги Брандея? «Послушайте, да вышло так, что я оказался послом призрачного острова. Но это не значит, что я питаю особо бурную любовь к его обитателям». Рыболюди разом напряглись, а царица теней тотчас скомандовала. «Оркус, выведи это». Если твари Акциума и хотели что-то сделать, им это не удалось. Оркус как-то сразу оказался возле них, схватил могучей рукой за загривки и, не мудрствуя лукаво, столкнул лбами. Мечи сделали свое дело. Пронзенные насквозь оружием друг друга, рыболюди обмякли. Поклонившись, Оркус тотчас же выволок трупы прочь. Повелители и повелительницы наградили ловкого слугу одобрительными аплодисментами. «Теперь можешь говорить свободно», — заметил владыка небес. «Так что насчет любви почтенного гостя к обитателям Брандея?» «Можно сказать, что я их ненавижу», — продолжил Горджелин. «И должен заметить, что вы вкладываете в руки этих типов чрезвычайно мощное оружие». «Ну и что?» Царица теней грациозно пожала тонкими плечиками. Горджелин остановился, несколько сбитый с толку. Похоже, этим созданием и впрямь все равно, подчинят себе Орду маги Брандея или нет. «А если бы Орду захотел подчинить себе я?» «Это было бы интересно», — хихикнула молния. Круг замыкался. Он чувствовал, что от него ждут чего-то еще. Одного из тех развлечений, поиски которых, похоже, составляли основное занятие обитателей этого роскошного дворца. Горджелин не мог силой принудить их говорить с ним всерьез. «Послушайте, а что, если я попрошу у вас помощи?» Наконец нашелся он. Собравшиеся переглянулись. «Это он проверяет, как мы ответим на то или иное его предложение», безмятежно отметила тень. «Давайте скажем, что поможем, если захотим». На скулах Горджелина вспухли желваки. От его гордого прозвища уже не осталось и следа. Назвать его теперь равнодушным ни у кого бы не повернулся язык. Тем не менее, он решил идти до конца. Спокойным, ровным голосом он рассказал историю Эльтары Эльфранской, плавно перейдя затем на историю Эльфрана и того страшного проклятия, что тяготеет над его жителями. Его выслушали с благожелательным интересом. Не похоже было, чтобы трагедия Эльфрана потрясла повелителей и повелительниц, но что она их заинтересовала, это точно. «А что, можно и помочь», — обронила, наконец, хозяйка радуги. «Развлечение как будто неплохое». «Да, и я так думаю», — поддержал мастер камней. «С таким мы еще не сталкивались». «Что ж, новые маги против древнего проклятия. Звучит, а?» — подхватил король рассветов. «Новые маги?» — удивился Горджелин. «Так мы себя называем», — обронила царица теней. «Если есть новые боги, то почему бы и не быть новым магом?» «Но я вижу, что все согласны», — подытожила властительница вихрей. «Думаю, почтенный наш гость согласится провести у нас несколько дней, а потом мы все отправимся с ним и как следует позабавимся». Горджелина внутренне покоробила. Говорить о таком деле, как о еще одной забаве, как о ничего не значащем развлечении. Кресла разом затрещали крыльями, опускаясь на пол. Хозяева собирались разойтись по своим покоям, переодеться к торжественной трапезе в честь гостя, когда замок внезапно вздрогнул от кончиков самых высоких шпилей до оснований самых глубоких фундаментов, а потом, терзая слух, грянул сотрясший само небо удар. Оконные стекла вылетели, рухнув подобно сверкающему водопаду. Небо над замком-дворцом стремительно чернело. На мгновение все замерли, а потом владычица молний истошно вскрикнула, прижимая руки к груди. «Это он! Это он! Губитель! Губитель! Губитель!» — подхватили ее крик остальные. «Тень! Что с возрождающим? — рявкнул повелитель рек. «У него нет тела, но...» «Неважно, пускай! Это наша единственная надежда!» «Хорошо!» Царица теней метнулась в угол и исчезла. Замок сотрясся вторично. «Достопочтенный гость, увы, обстоятельства изменились». Мастер камней говорил торопливо, все время косясь на окно. «Нам придется принять неравный бой. Боюсь, что...» «Я буду драться вместе с вами», — вырвалось у Горджелина, прежде чем он успел обдумать свои слова. «Благодарю». Мастер камней поклонился. «Тогда поспешим, ибо иначе всех нас ждет мучительная гибель». Не думая, что и зачем он делает, тот, кто раньше прозывался равнодушным, шагал рядом с мастером камней. За окнами гремело все сильнее и сильнее.